Я вступил в армию, когда мне было 20 лет, профессор. Отец убедил меня, что наш величайший враг – это Советы. Наш самый большой страх – ядерная война. Потом были терроризм и Эбола. А теперь, настал век огненного шторма. Солдаты, усиленные по вашим проектам, которые могут генерировать энергию взрыва голыми руками. Солдаты, которые могут летать, рассказывал Уэйд. Я скорее умру, чем допущу, чтобы мою работу так извратили, злобно высказал Мартин. Хорошо, потому что вы умрете, профессор. Как скоро, зависит только от вас, сказал Уэйд, когда вошла женщина и вытащила тазер. В прошлый раз, я делала это с гориллой. Старлапс. Внезапно Ронни схватился за живот и закричал от боли, заставив Китлин вздрогнуть, прежде чем она и Циска сдержали его. «Держись, мы с тобой. Что с ним происходит?» — спросила Китлин, испугавшись. «С ним ничего. Это происходит со Штайном, а Ронни чувствует его боль. Я был неправ. Связь невременная. Она только усиливается», — ответил Уэллс. «Старайся держаться», — сказала Китлин успокаивающе. «Вода, воды», — попросил Ронни, тяжело дыша, прежде чем Циска вручил ему стакан только для Ронни, чтобы вытолкнуть его в сторону и швырнул стакан на стол, разбив его, затем начал резать предплечье. Военная база. Мартин глубоко дышал, когда Уэйд посмотрел ему в глаза. «Ну надо же, вы очень стойкий для учителя. Я впечатлен. Давайте дадим ему передышку. Подумайте, сколько еще вы сможете выдержать?» «А?» — сказал Уэйд, прежде чем он ушел, оставив Мартина одного. «Старлапс». Китлин, увидев, что Ронни режет себя, пыталась его остановить. «Ронни, нет, стой, Кейт», — сказал Наруто, положив руку ей на плечо. «Он режет себя», — воскликнула Китлин, глядя на него. «Знаю, не мешай ему», — попросил Наруто, прежде чем они посмотрели на Ронни. «Военная база». Мартин огляделся прежде, чем почувствовал боль в его руке, и посмотрел вниз, увидев, где появилась на его коже. «Рональд», — произнес он с облегчением, затем посмотрел. «Если кто-нибудь идет», и увидел логотип базы, на которой он находился, и начал стучать наручниками по металлическому стулу. «Старлапс, ну что?» — спросил Наруто, как Ронни сел и сосредоточился. «Ничего, только, холодно, как металлическая поверхность. Он то касается ее, то нет. Тук, тук, тук, тук, тук, тук, тук, азбука Морзе», — догадался Наруто. «Я сейчас», — сказал Циска, захватывая планшет. «То же самое снова. Тук, тук, тук, тук», — повторил Ронни. 27, сказал Циска. «Что это значит?» — спросила Китлин, когда Наруто понял, что это значит. «Армейские базы, они иногда обозначают цифрами, как зона 51, ответил Наруто, как Циска кивнул и сел за компьютер. «Объект 27, в 105 километрах отсюда. Он был закрыт в 1961 году. Вот где они держат Штайна», — сказал Наруто, направляясь к двери. «Спорим, инопланетян они там тоже держат», — кивнул Циска, заставив Наруто улыбнуться. «Подожди, я пойду с тобой», — сказал Ронни, заставляя Наруто остановиться и повернуться, чтобы увидеть, как он встал с кушетки. «Нет, ты не можешь», — заявила Китлин. «Я связан со Штайном». «Я обязан», — сказал Ронни. «Ты не задумывался, почему твоя связь с ним крепнет с каждой минутой? Может быть, вас притягивает друг к другу, и оказавшись рядом, вы снова объединитесь», — ответила Китлин. «Что будет со мной, если его убьют?» — спросил Ронни, заставляя Китлин смотреть на него в шоке. «Кейт, посмотри, мир изменился. Я думал, что мы сможем уехать, начать новую жизнь, нормальную жизнь, вместе. Но для нас нет нормальной жизни. Ты всегда будешь рисковать своей жизнью, пытаясь помочь людям, а я всегда буду тем парнем, который готов за тебя умереть». Китлин улыбнулась, но ее глаза расширились, когда Циска вручил Ронни аппарат для разделения. «Квантовый разделитель. Однажды он уже смог разделить вас». «Спасибо», — кивнул Ронни. «Хорошо, идем», — сказал Наруто. «Подождите», — Китлин сказала, целуя Ронни, прежде чем она отстранилась и посмотрела на него и Наруто. «Возвращайтесь, все трое». «Пошли», — сказал Ронни, уходя вслед за Наруто. Военная база 27. Наруто остановился возле базы и выпустил Ронни. «Это здесь», — сказал Наруто, оглядываясь, как вертолет покинул базу. «Штайн внутри, я чувствую, наша связь крепнет, как будто он притягивает меня», — сказал Ронни. «Как я и опасался, матрица огненного шторма, при приближении частей, как и любое вещество, она жаждет стать цельной. Если вы объединитесь, «Мы не сможем снова вас разделить», — сказал Уэллс по коммуникатору, в результате чего Рон не встряхнулся. Внутри Уэйт и его главный ученый возвращались к Мартину. «Мы смогли выделить матрицу огненного шторма внутри клеточной структуры субъекта». «Отлично», — ухмыльнулся Уэйт. «Президент увидит, что все, что он делал, было к лучшему. Он собирался сделать американскую армию лучшей в мире». Зайдя в комнату, он подошел к Штайну. «Профессор, боюсь, вы ошибочно заключили, что вы мне нужны живым», — сказал он, вытаскивая пистолет, чтобы убить невинного человека. Снаружи Айлинг приставил пушку к голове Штайна. «Сейчас спустится курок», — сказал Ранни, встревожив Наруто, прежде чем он ускорился, внутрь базы. Внутри Уэйт нажал на курок, как только Наруто схватил Штайна и исчез. «Он здесь», — крикнул Айлинг. Снаружи Наруто и Штайн остановились, и у профессора слегка закружилась голова. «Хо, ух ты, не думал, что буду рад тебя видеть», — сказал Штейн, глядя на Ранни. «Взаимно», — кивнул Ранни. «Давайте сматываться», — сказал Наруто, как только подъехал фургон, и рядовой вышел с базукой и выпустил по ним ракету, но Наруто хлопнул в ладоши своими вибрирующими руками, и волна молнии вырвалась вперед, проникая сквозь ракету, когда белое вещество упало на площадку. «Бегите», — крикнул он Ранни и Штайну. «Так, пошли», — сказал Ранни, и затем он и Штайн начали убегать. Наруто с нетерпением ждал солдат, когда еще двое из них прибыли с базуками, и оба выпустили одни и те же ракеты с ворчанием. Наруто бросился вперед и схватил одну и попытался перевернуть ее в другую, но она взорвалась, прежде чем его ударило другой ракетой, и он упал и зарычал, когда белое вещество покрыло 70% его костюма. «Нейт, костюм показывает сильное повышение кислотности», — сообщил Циска. «На меня вылили какой-то химикат», — объяснил Наруто, как он начал гореть. «Это оружейный фосфор. Вода или пена его не потушит», — сообщил Циска. «Но я не буду гореть в вакууме», — ответил Наруто, прежде чем он выбежал в поле и начал бегать по кругу. Когда он побежал, Наруто увидел, что Мартин и Ранни были окружены, и решил помочь, поэтому ускорился. Ранни и Мартин с беспокойством оглянулись вокруг, прежде чем Ранни вздохнул и посмотрел на Мартина. «Нам нужно снова объединиться». «Ранни, нет», — закричала Кейтлин по коммуникаторы. «Кейт, иначе мы погибнем», — ответил Ранни. «Послушайте меня, в прошлый раз, когда вы двое объединились, вы оба боролись с этим. На этот раз не надо. Примите изменения, примите баланс, примите друг друга», — предложил Уэллс. «Ну что, попробуем еще раз, дорогой друг», — кивнул Мартин, показывая, что он был готов. «Кейт, что бы ни случилось, помни, я всегда буду любить тебя», — сказал Ранни, прежде чем надеть квантовый разделитель, и они с Мартином соединились и стали огненным штормом. «Ты меня слышишь, Рональд?» — Мартин сказал внутри Ранни. «Профессор», — спросил Ранни, огляделся и начал идти вперед. «Похоже, на этот раз мы соединились правильно». Уэллс был прав насчет баланса и принятия. «Сзади!» — крикнул Штайн, заставив Ранни развернуться и выстрелить ядерным взрывом из рук по приближающимся солдатам. «Рональд, их больше!» «Штайн!» Прежде чем они с Ранни почувствовали сильный ветер, из-за чего Ранни и солдаты посмотрели в поле, где Наруто бежал по кругу, но шокирующим было то, что он создал торнадо, который грозил притянуть всех. Вначале первыми пошли три джипа, за которыми последовало специальное оружие армии, прежде чем Наруто выбежал из торнадо, которое начало растворяться, когда он появился перед Айлингом и сильно ударил его ногой по лицу, выбив его из строя. «Вау!» — сказал Наруто, опустив взгляд на свой костюм, и увидел, что фосфор съел большую часть его маски, весь рукав и эмблему на костюме. «Ребята, вы в порядке?» — спросил он, глядя на огненный шторм. «Да», — кивнул Ранни. «Круто, давай уйдем отсюда», — сказал Наруто, и огненный шторм, кивнув, улетел, а Флэш помчался за ним. Следующий день. Квартира Наруто. Наруто и Кейтлин наблюдали за Линдой, которая хвасталась своими способностями. По-видимому, она фотокинетик, способная использовать свет в любом случае, как считала нужным, хотя она еще не знала своих ограничений, но, очевидно, она была быстрой и теоретически могла путешествовать со скоростью света. Как ни странно, она хотела стать супергероиней, называя себя Леди Флэш. Наруто откинулся на спинку кресла, когда Линда использовала свои новые способности, чтобы поплыть на кухню, чтобы получить немного пива. Покачав головой, он посмотрел на Кейтлин, которая выглядела немного прискорбно, ведь Ранни и Мартин ушли, чтобы еще немного потренироваться в своих способностях. «Все хорошо?» – спросил он. «Да, у меня был Ранни, потом я потеряла его, затем я снова нашла его, но на самом деле он не был Ранни. Потом я вернул его, но только на один день, пока снова не потеряла его. Вы, ребята, похожи на 10 сезонов Росса и Рэйчел, но просто, похоже, уложились в один год», — сказал Наруто с поднятой бровью, заставляя ее улыбнуться. «На этот раз я не убита горем. Я люблю Ранни. Я всегда буду любить, но во мне нет этой разрушительной пустоты. У меня есть жизнь, и она хороша», — кивнула Кейтлин, прежде чем Наруто улыбнулся и обнял ее. «Знаешь, ты могла бы пойти с ними, но я рад, что ты не пошла, я бы по тебе скучал», — сказал Наруто, заставляя Кейтлин улыбнуться, прежде чем он что-то вспомнил. «У меня есть кое-что для тебя». Кейтлин наблюдала, как Наруто достал кольцо с маленьким камнем сверху. «Что это?» «Это подавитель силы, вылепленный в украшение. Пока ты носишь его, твои силы будут подавлены, пока не решишь тренироваться, чтобы контролировать их», — объяснил Наруто, заставляя Кейтлин улыбнуться и взять кольцо. «Спасибо», — сказала Кейтлин, надев кольцо, прежде чем они подпрыгнули от неожиданности, когда Линда внезапно появилась перед ними, превратившись в невидимку, заставив ее громко смеяться с раздраженным выражением. Наруто схватил ее и опустил на диван. Военная база. Приложив пакет со льдом к челюсти, Айлинг направлялся в аэропорт после хорошей взбучки от президента, когда его окно было разбито, и он был брошен в канализацию и упал, заставляя его стонать от головокружения. «Что? Что это было?» «Рад снова видеть вас, генерал», — сказал Айя Бартаун, глядя на Уэйда. «Кто ты?» — спросил Уэйд, глядя на мужчину в желтом. «Кто я?» — спросил Айя Барт, прежде чем снял маску и перестал вибрировать. «Харрисон», — сказал Уэйд в шоке. «Ты один из них, метачеловек». «Да, и я защищаю своих», — сказал Айя Барт так же, как прозвучал зверский рык. «Кто это был?» — спросил Уэйд, оглядываясь. «А, это наш старый друг», — ответил Айя Барт самодовольно. «Генерал», — сказал глубокий хриплый голос, когда Уэйд покачал головой. «Этот голос я его помню», — сказал Уэйд, прежде чем он приобрел вид реализации, которая быстро превратилась в ужас. «О боже, я не бог, я грот». Уэйд обернулся, и его схватила большая горилла, и утащил прочь. Конец. Глава 15. Погодный волшебник. 3 недели спустя. Рассвет. Темно-оранжевая молния пронеслась по планете с белой полосой рядом с ней. Наруто с улыбкой посмотрел на Линду, которая не отставала от него, прежде чем он со взрывной скоростью выстрелил вперед, заставив глаза Линды расшириться, прежде чем она сосредоточилась и ее охватил белый свет, и она ускорилась, пытаясь наверстать упущенное, прежде чем ее глаза расширились, увидев Наруто, стоящего на пляже, и она побежала к нему, когда он поймал ее, заставив двоих упасть обратно в песок с Линдой, оседлавшей его. «Ты становишься лучше в этом», — произнес Наруто с улыбкой, и Линда улыбнулась в ответ, прежде чем она наклонилась и поцеловала его в губы. Прошло 3 недели с момента инцидента огненного шторма, и жизнь продолжалась, как и прежде. Кейтлин тренировалась с Талией, медитировала и изучала Крионкинис, практикуя свои способности всякий раз, когда она была одна. Она также узнала правду о Наруто вместе с Джо. Циско все еще был хорошим другом, которого Наруто учил защищать себя. Наруто начал бегать с Линдой, дабы повысить ее выносливость и приводя в тонус ее тело. Когда они не тренировались, они либо были вместе, иногда к ним присоединялась Кейтлин или Фелисити, и если он не был с ней, то он тусовался с Фелисити или собирался навестить Кару. Вечер. В настоящее время Наруто и Линда были вместе на боулинг-аллее. «Никогда не думала, что ты любишь боулинг», — сказала Линда. «О, это одно из моих любимых мест в мире, много хороших воспоминаний, и я почти уверен, что это спорт, в котором я могу тебя уничтожить», — сказал Наруто, поворачиваясь к Линде. «О, ты в этом уверен?» — спросила Линда вызывающе. «Абсолютно, да», — сказал Наруто, уверенно кивнув. «Ладно», — улыбнулась Линда, потянув его в поцелуй. Оба целовались прежде, чем Наруто отступил. «Теперь, я хочу остаться», — сказал Наруто, заставляя Линду хихикать. «Привет, ребята». С поднятой бровью Наруто и Линда обернулись, чтобы увидеть Эдди и Айрис. «Салют, Айрис, Эдди», — Наруто приветствовал, глядя между ними. «Что вы здесь делаете?» «Мы подумали, что это будет весело», — сказал Эдди, как Айрис кивнула и встала. «Да, мы с Нитом играем в боулинг с детства». «Почему бы вам, ребята, не присоединиться к нам?» — спросил Айрис. «Мы бы не хотели прерывать ваше свидание», — Наруто сказал, качая головой. «Нет, все нормально», — заверил Айрис, когда Наруто посмотрел на Линду, которая улыбнулась и кивнула. «Конечно, звучит весело», — сказала Линда, заставляя Наруто поддельно улыбаться. Моменты спустя Айрис счастливо воскликнула, когда она выбила страйк, и самодовольно улыбнулась Наруто. «Ха-ха, ты чувствуешь это?» «Нет, это запах поражения». Наруто ухмыльнулся и посмотрел на Линду. «Видишь, что происходит, когда ты позволяешь кому-то выиграть несколько раз, у него вырастает эго», — сказал он, хватая шар для боулинга, когда Линда улыбнулась. «Ты никогда не говорила мне, что так любишь боулинг», — сказал Эдди Айрис. «Конечно, говорила. Это одно из моих любимых мест в мире», — ответила Айрис, улыбаясь, когда все повернулись к Наруто. Прежде чем он бросил шар и забил страйк, заставляя его хлопать в ладоши и поднимать руки в победе. «О, хо-хо, о-о, ха-ха», — радовался Наруто. «Я впечатлена, Аллин», — сказала Линда, когда Наруто подошел и съел одну из своих картошек фри, и достал другую еще до того, как она хлопнула его по руке. «Я слышал, что владелец хочет продать клуб. Может быть, ты могла бы написать об этом?» — сказал Наруто, жуя картошку. «Я все еще сомневаюсь, является ли боулинг настоящим спортом», — ответила Линда, заставляя Наруто пожать плечами. «Я удивлен не меньше», — сказал Эдди. «Ну, спорт или хобби, все же я лучше тебя», — сказал Айрис, поднимаясь и вытирая уголки рта Наруто, прежде чем он ушел, чтобы сесть, как Линда и Эдди нахмурились, в то время как огни мерцали в кигельбане. «Хорошо, я серьезно, немного пиара в прессе, может привлечь клиентов или что-то в этом роде», Наруто сказал, когда он потянул Линду рядом с ним и обнял ее, ободряюще сжимая за талию. «Да уж», — сказала Линда немного раздражительно, прежде чем Наруто поцеловал ее макушку, заставив девушку слегка улыбнуться. «О, твой черед, Эдди», — Наруто сказал, привлекая внимание Эдди. «Точно», — сказал Эдди, и, встав, пошел получить шар для боулинга. «Аво, иди, сокруши их, детка», — подбодрила Айрис. Игра началась в забастовке Наруто после удара вместе с Линдой, прежде чем она решила обмануть и использовала свои силы, чтобы сделать невидимую стену, из-за чего шар Наруто скатился в жолоб, в результате чего ее парень посмотрел на нее с поднятой бровью, как она смеялась. «Ты серьезно?» — спросил он, когда она подошла и поцеловала его в губы. Айрис и Эдди наблюдали, как Наруто улыбнулся, обнял Линду за талию и притянул ближе, прежде чем он что-то прошептал ей только для того, чтобы она громко рассмеялась, и хлопнула его по груди, когда он улыбнулся и продолжил говорить, прежде чем они подошли. «Хорошо, ребята, это было весело, но мы с Линдой уходим», — сказал Наруто. «В самом деле?» — спросила Айрис немного ревниво, когда они кивнули с небольшими улыбками на лицах, прежде чем телефон Эдди зазвонил. «Я должен идти. Чрезвычайная ситуация в морге», — сказал Эдди, как Айрис кивнула и подошла к нему. «До встречи», — сказала Айрис, пытаясь поцеловать его только для того, чтобы он отступил. «Увидимся дома», — Эдди сказал, уходя. Айрис нахмурилась, а Наруто посмотрел на Линду, поцеловал ее в губы и ушел. Линда улыбнулась ему, а Айрис обернулась и увидела, как Линда снимает обувь для боулинга. «Куда ушел Нейт?» «Он пошел за машиной», — солгала Линда, встав. «А хорошо, ну, это было весело», — Айрис сказала неловко. «Да уж», — сказала Линда, медленно кивнув, прежде чем двое неуклюже встали, прежде чем уйти друг от друга, с Наруто. Наруто мчался в морг, когда он услышал щелчок рядом с ним, и обернулся, в шоке уставившись на своего двойника, когда его двойник внезапно вырвался вперед и исчез, прежде чем Наруто остановился и посмотрел вокруг, увидев, как две собаки лают друг на друга. Мужчина крутит дорожный знак и элегантно одетую женщину. «Такси, такси, ну я же так, опоздаю», — женщина закричала, прежде чем Наруто схватил ее и посадил в заднюю часть такси, и продолжил бег. Морг. Наруто вошел в морг, чтобы увидеть лед на земле покойного коронера. «Что происходит? Что ты видишь?» — спросил Циско через коммуникатор. «Я вижу труп», — ответил Наруто, оглядываясь. «Нейт, ты в морге?» — сказал Циско. «Пожалуйста, будь поконкретнее». «Коронер мертв», — пояснил Наруто, прежде чем он начал разгоняться по моргу и нашел недавно установленную автоматическую систему диктовки. Проигрывая аудиофайл, он слушал. «Пожалуйста, не надо больше», — коронер признал себя виновным. «Я остановлюсь, когда ты скажешь мне». Неизвестный голос сказал: «Кто убил Клайда Мордона? Я хочу имя». «Это был детектив Уэст. Он застрелил его». «Детектив Джо Уэст убил вашего брата», — коронер сказал, как Наруто нахмурился. «Он заплатит за то, что сделал», — Марк Мордон сказал, заставляя Наруто сузить глаза, прежде чем он ускорился. «Утро. Star Labs. Значит, у Клайда Мордона есть брат?» — спросила Кейтлин, глядя на фотографии братьев Мордонов. «И оба брата пережили авиакатастрофу, и затем темная материя, выпущенная взрывом ускорителя частиц, воздействовала на них обоих практически одинаково», — сказал Луэлус. «Да, только силы Марка кажутся намного более точные. Чтобы иметь возможность контролировать такую погоду в помещении, надо быть погодным волшебником», — Циско прервал Наруто. «О, я ждал с первой недели, чтобы это сказать», — сказал он, прежде чем глотнул слякоть и застонал. «Трагерианальная боль?» — спросила Кейтлин. «Чего?» — «Это когда мозг замерз», — объяснила Кейтлин. «Тогда почему бы тебе просто так не сказать?» — спросил Циско. «Подозреваю, что бег в противоположном направлении сейчас не поможет», — спросил Джо у Наруто, который отрицательно покачал головой. «Я только что вспомнил. Во время нашей встречи с Клайдом Мордоном я занимался чем-то, что помогло бы привлечь несвязанные атмосферные электроны», — сказал Циско, привлекая их внимание. «Как механизм заземления?» — спросил Наруто. «Да, потому что единственный способ, которым Мордон может контролировать погоду, это подключиться к естественной электрической цепи атмосферы, и если мы уберем эту цепь, то очистим небо», — объяснил Циско, заставив Наруто кивнуть, прежде чем Джо вытащил свой телефон. «Сингх вызывает. Мне нужно идти», — сказал Джо, начав уходить. «Да, я пойду с тобой», — Наруто сказал, направляясь вслед за ним. «Джо, мы найдем Мордона». «Не волнуйся», — Уэллс сказал, заставляя Джо остановиться и посмотреть на него. «Я совсем не волнуюсь», — Джо сказал, уходя. Полицейский участок. Наруто сидел возле офиса Сингха, используя свой расширенный слух, чтобы услышать разговор, пока Джо и Эдди говорили с Сингхом. «Что у нас с Мордоном?» — спросил Сингх. «Никто в морге ничего не видел и не слышал. Мы планируем опросить его известных сообщников, проверяя, не связался ли он с кем-нибудь. Может, удастся выяснить, где он скрылся», — сообщил Джо. «Хорошо, почему бы не позволить Тауну сделать это?» — Сингх спросил, заставляя Джо поднять бровь. «Потому, что никто не знает братьев Мордонов лучше, чем я. Я имею в виду, мы с Чайром следили за ними годами. Я знаю, как они думают», — сказал Джо. «Вот почему ты должен координировать расследование отсюда», — Сингх сказал, но выражение его лица дало Джо понять, что это приказ, заставляющий его насмехаться и уходить. Наруто встал и повернулся к Эдди и Джо, как раз увидев, как Айрис подошла. «Эй», — сказал Джо, обняв за плечо Наруто и Эдди. «Если вы хотите сохранить улыбку на этом симпатичном личике, она ничего об этом не услышит». Эдди и Наруто кивнули, когда подошла Айрис, и Джо обнял ее. «Привет, дорогая», — поприветствовал Джо. «Привет, пап», — Айрис улыбнулась, вернув объятия, и перевела взгляд на Эдди. «Привет, привет», — сказал Эдди, уходя, заставляя троих вопросительно поднять бровь, прежде чем Айрис сказала: «Итак, над чем вы, ребята, работаете? Подкините новости честному репортеру». «На самом деле сейчас все довольно тихо», — ответил Джо, как Айрис посмотрела на Наруто. «Что ты здесь делаешь?» «Ну, мы с Джо собирались пообедать», — ответил Наруто. «Разве мы собирались?» — спросил Джо, но Наруто взглянул на него. «Ах да, да, точно», — кивнул он, на что Наруто улыбнулся, покачав головой. «Увидимся позже», — сказал Наруто, игриво ударяя бедрами Айрис, которая улыбнулась, прежде чем она подошла к Эдди, который хмурился за своим столом. «Привет», — сказала Айрис, сев на его стол. «С прошлой ночи ты не сказал ни слова. Что происходит?» «Мне не понравилось, как ты вела себя с Нейтом прошлой ночью», — ответил Эдди. «Эдди, Нейт, он просто как семья. Знаю, и я знаю, что у вас двоих давняя история, которая предшествует мне, но Айрис, мы живем вместе», — сказал Эдди, встав и собрав кое-какие бумаги. «Ты моя девушка и, надеюсь, когда-нибудь станешь чем-то большим. Мне не нравится чувствовать себя третьим лишним каждый раз, когда ты и Нейт вместе, и я не должен». «Эдди, Нейт всегда будет частью моей жизни», — ответила Айрис. «Я понимаю, но что-то изменилось между вами. Что бы это ни было, мне это не нравится», — Эдди сказал, уходя, а Айрис вздохнула. С Джо и Наруто. Наруто и Джо сидели в машине и ели Биг Белли бургеры. «Мм, «Давно такого не ел», — сказал Джо, вытирая рот. «Сейчас самое оно», — кивнул Наруто, доедая свой гамбургер, и начал сосредотачиваться на коктейле из клубничного чизкейка и застонал от вкуса, обретая свой новый любимый аромат, прежде чем он посмотрел на Джо. «Итак, ты хочешь поговорить о том, что с тобой происходит?» «Что со мной происходит, Нейт? Ты кажешься немного беспечным, учитывая то, с чем мы столкнулись», — ответил Наруто, пожав плечами. «Мы ни с чем не столкнулись», — сказал Джо. «Джо, давай, я...» «Слушай, я в порядке?» — прервал Джо Наруто, который недоверчиво посмотрел на него. «Можем ли мы просто сменить тему?» «Пожалуйста, конечно. На самом деле, мне все равно нужно поговорить с тобой», — сказал Наруто. «О чем, Айрис?» — ответил Наруто, заставляя Джо взглянуть на него. «Мы должны сказать ей». Джо поднял бровь только для Наруто, нахмурится. «Нейт, мы уже говорили на эту тему, это опасно». «Джо, подумай об этом, она, цель обратного флэша, ей небезопасно не знать об опасности, в которой она находится, и что, по-твоему, произойдет, если она узнает сама?» Спросил Наруто. «Нейт, послушай, Джо, я лгал ей с тех пор, как вышел из комы, и мне это надоело», прервал Наруто. «Я просто хочу, чтобы она была в безопасности», ответил Джо. «Я тоже, но вокруг нее, Циска, Китлин и твоей шеи была петля с тех пор, как дело моей мамы и Барри было вновь открыто», Наруто сказал, качая головой. «Я уже так много потерял, Джо, я не могу потерять никого больше», он сказал, говоря за обе его жизни. «Я знаю, просто дай мне время подумать», сказал Джо, неохотно кивнув Наруто, когда начался дождь. «Так как дела с твоими уникальными отношениями? Почему ты так говоришь?» — спросил Наруто. «А, как еще это назвать? Я имею в виду, что не каждый день парень разделяется между двумя очень красивыми девушками. Это должно быть фантазией каждого мужчины», — Джо сказал, посмеиваясь. «На самом деле все идет хорошо, я имею в виду, что мне не нужно лгать ни одной из них, и я уделяю обоим одинаковое количество внимания, особенно с моей скоростью, так как я всего в нескольких минутах ходьбы от Фелисити. Я хотел попросить ее переехать сюда, но не думаю, что готов к этому разговору», сказал Наруто, потягивая коктейль и глядя на Джо. «Так ты пригласил Люсиль?» «Вот так», застонал Джо, заставив Наруто улыбнуться. «Джо, она красивая женщина и интересуется тобой, не знаю почему, но так и есть», сказал Наруто. «Да, я понял тебя», Джо защищался. «Я никогда не говорил, что нет. Циска рассказал мне о Шерри, как о напитке. Что там происходит?» Наруто спросил, посмеиваясь, но Джо сменил тему, когда дождь усилился. «Блин, это действительно идет вниз». Наруто ухмыльнулся, посмотрел на улицу и смущенно моргнул, вспомнив, что дождя не было в прогнозе, переключив канал на радио. «И это еще один прекрасный день здесь, в Централ-Сити. Не видно ни облачка». Джо резко нажал на тормоза. «Мордон», — сказал он с легким страхом, когда Наруто кивнул, прежде чем они оба начали осматриваться и повернулись, чтобы увидеть Марка в универсале, подъезжающего позади них, и увидели, как он сжал руку в кулак. Глаза Наруто расширились, когда молния ударила по крыше, и он быстро снял ремень безопасности и увидел, как болт должен дотронуться до Джо, и вонзил свой рейкири в болт и разрезал его пополам, прежде чем он схватил Джо и ускорил их из машины, как только она взорвалась. Джо начал оглядываться, только чтобы увидеть, что Мордон ушел, прежде чем он посмотрел на Наруто, который также спас его еду и смузи, заставив его взглянуть на спидстера. «Что?» — спросил Наруто, поедая картошку фри. «Если я не ем, я рискую потерять сознание. Потом, полицейский участок». Наруто последовал за Джо, который спорил с Сингхом. «Из участка ни шагу, пока Мордона не поймают», — сказал Сингх своему старому партнеру и давнему другу. «Дэвид, ты сам это сказал. Этот гад убил моего напарника», — сказал Джо, нахмурившись. «Я не хочу терять еще и тебя», — Сингх сказал, прежде чем вздохнул и повернулся к нему. «Слушай, пускай ты злишься, Джо, но здесь ты будешь в безопасности. Может, твоя дочка может связаться с Флэшем, я не стану вовлекать ее в это», — сказал Джо, расстроившись, заставив Дэвида вздохнуть, прежде чем он посмотрел на Нейта. «Аулин, пожалуйста, убедись, что он никуда не уйдет», — попросил Сингх, получив кивок от Наруто, прежде чем он ушел в свой офис. «Мне нужно быть там», — Джо проворчал, подходя к своему столу. «Джо, ты всегда первый, кто говорит мне, «Когда я не совсем ясно думаю», — сказал Наруто, подходя к Джо, который повернулся к нему после того, как бросил куртку на стол. «Я убил Клайда, смогу и второго подонка прикончить. Да, пока он был сосредоточен на мне, спиной к тебе», — напомнил Наруто, заставив Джо вздохнуть и сесть. «Ты прав. Как кто-нибудь из этих ребят собирается защитить меня? Они не знают, на что способен Мардан», — сказал Джо, беспокоясь за своих полицейских товарищей. «К счастью для тебя, мои друзья в Star Labs знают. Оставайся здесь, Джо», — Наруто сказал, уходя. Централ, City Picture News. Айрис сидела за своим компьютером и писала статью о Флэше. Когда ее друг и наставник Мейсон подошел к ней, Флэш стремительно вбежал в нашу жизнь. Он прочитал, чтобы привлечь ее внимание, как-то примитивно, тебе не кажется? Айрис покачала головой и снова повернулась к своему компьютеру, а Мейсон сел за стол. «Я хочу тебе кое-что показать», он сказал, заглядывая в свою папку и вынимая фотографию знакомого человека. «Саймон Стак, помнишь его? Пропал около 6 месяцев назад. Я слышала, что он был отшельником. Ты знаешь, типа Говарда Хьюза». Айрис сделала фотографию прежде, чем Мейсон протянул другую, где Уэллс покидал здание. Это было сделано ночью, когда Стакт пропал без вести. Последним, кто покинул Стакт Индастрис в ночь исчезновения Саймона Стакга, был Харрисон Уэллс, сказал Мейсон, показывая ей фотографию. «Это ничего не доказывает, Мейсон», сказала Айрис, глядя на фото. «Мне достаточно, чтобы развить теорию». Мейсон кивнул, прежде чем он поднял свою папку. «Каждая ниточка в этом файле ведет к одному человеку, Харрисону Уэллсу, поэтому мне нужно, чтобы ты порасспрашивала друзей, знакомых с ним, Айрис», — сказал он, вручая ей папку и уходя. Моменты спустя, Айрис шла, чтобы получить немного кофе, просматривая папку, прежде чем она подняла голову, чтобы увидеть Линду, и улыбнулась. «Линда, привет». «Привет», — ответила девушка, слегка нахмурившись. Она была расстроена, потому что, хотя Наруто ничего не скрывал от нее, в том числе о характере его старых отношений с Айрис, вчера вечером она увидела, что, хотя Наруто действительно не преследовал Айрис, она все еще пыталась привлечь его внимание. «Прошлой ночью было весело», — сказала Айрис. «Ага», — кивнула Линда. «О, да, слушай, я просто хотела извиниться». «За что?» — спросила Линда, приподняв бровь. «Ну, за то, что прервала твое свидание с Нейтом. Мне не следовало этого делать, и мне жаль», — извинилась Айрис. «Знаешь, Айрис, когда ты сказала мне, что у Нейта есть чувство и близость с тобой, я подумала, что это просто обычное женское хвастовство, но прошлой ночью я поняла, что ты мне не сказала, и это раздражает. Так это то, что у тебя все еще есть чувство к нему», — сказала Линда, заставляя Айрис смотреть на нее в шоке. «Нет, Линда, это не так, нет, все нормально. Я имею в виду, как его не любить, верно?» — спросила Линда, слегка улыбаясь, при мысли об удивительном парне, в которого она влюбилась. «Нейт сказал мне, что он позволил тебе идти своим путем, чтобы быть счастливой. Он такой человек, который ставит счастье людей, которых он любит, выше своего. Теперь я знаю, что вы оба всегда будете обособлены друг от друга, но это не дает тебе права думать, что он всегда будет для тебя зарезервирован, и думать, что другие женщины не увидят, какой он удивительный парень», — сказала Линда, прежде чем она ушла. Потом, Джиктерс. Наруто и Айрис были в Джиктерс. Айрис позвонила Наруто, и это звучало расстроено. «Похоже, что-то беспокоило тебя по телефону. Все в порядке?» — спросил Наруто. «Да, все нормально», — кивнула Айрис, когда она взяла свой кофе, в то время как у Наруто был пончик. «Значит, прошлой ночью было весело, правда?» «Да». «Эдди хорошо провел время?» — спросил Наруто, садясь. «Да». «А Линда?» «Она была немного раздражена, когда ты вытерла мою щеку, но она хорошо провела время», — ответил Наруто, кивнув. «Да, сожалею об этом», — сказала Айрис, но Наруто просто отмахнулся. «Расслабься, все хорошо», — сказал Наруто, заставляя Айрис кивнуть, прежде чем Наруто посмотрел на папку в ее руках. «Что это?» «А, верно, я позвонила тебе, потому, что мой наставник по газете учит меня профессиональным фишкам, как добыть хорошую историю для статьи, и часто он мне повторяет одну вещь, доверяя своему чутью», — сказала Айрис. «Вроде хороший совет», — ответил Наруто. «Да, за исключением этого случая, эта догадка касается тебя», — сказала Айрис немного нервно. «Ты можешь спросить меня о чем угодно, Айрис», — сказал Наруто с поднятой бровью. «Речь идет о Харрисоне Уэллсе», — сказала Айрис, заставляя Наруто наклониться вперед в интересе. «Что насчет него?» — спросил Наруто. «За прошедший год в городе произошло много странных вещей. Флэш — горящий человек, люди пропадают. Уэллс был там в офисе Стадга в ту ночь, когда тот пропал без вести», — сказала Айрис, вручая Наруто фотографию Уэллса, покидающего кабинет Стадга. «И ты думаешь, что Уэллс виновен в его исчезновении?» — спросил Наруто с поднятой бровью, глядя на фото. «Слушай, я действительно не знаю его, но ты и твои друзья знаете», — сказала Айрис, когда Наруто вернул ей фотографию. «Нейт, скажи честно, ты думаешь, возможно, что Харрисон Уэллс не такой, каким его все считают?» — спросила Айрис, когда Наруто сдержал улыбку на ее хорошие инстинкты. Наруто выглядел вдумчиво неуверенным в том, что сказать, прежде чем взглянул на Айрис. «Мне придется вернуться к тебе по этому вопросу. В любом случае, я его не очень хорошо знаю, так как в основном общаюсь с Кейтлин и Циско». Айрис кивнула в понимании. Потом, Star Labs, Циско демонстрировал Уэллсу, Кейтлин и Наруто маленькую высокотехнологичную палочку. «Я называю это жезлом волшебника», — сказал он. «Тонко», — Кейтлин прокомментировала. «Как это работает?» — поинтересовался Наруто, взяв палочку и осмотрев ее, начал вертеть на ладони. «Представьте, что это громоотвод», — ответил Циско, схватив ее так, чтобы Наруто не сломал его. «Просто наведи его на небо, и он высосет любую свободную энергию вокруг, как губка. И это остановит Мардана?» — спросила Кейтлин. «Это, конечно, замедлит его», — ответил Циско. «Если у него нет атмосферных электронов, он не может контролировать погоду». «Отличная работа, Циско, как и всегда. А теперь извините, я пойду разомну ноги», — сказал Уэллс, уехав на инвалидке. Убедившись, что этот человек исчез, Наруто посмотрел на Кейтлин и Циско. «Эй, мне нужно поговорить с вами, ребята». «Да, что происходит?» «Кое-кто в Picture News думает, что с доктором Уэллсом происходит что-то подозрительное», — сказал Наруто. «То есть?» — спросила Кейтлин. «То, что он знает, что случилось с Саймоном Стадгом. Видимо, никто не слышал о нем и не видел с той ночи, когда я остановил Дантона Блэка», — сказал Наруто. «Что ты ей сказал?» — спросил Циско. «Ничего, но это подозрительно, не правда ли? Стаг пропал без вести, а Уэллс — последний человек, покинувший его офис. Пропал и Айлинг, причем свидетели говорили, что красная молния была единственным, что они видели, когда на него напали. Вы оба знали его дольше, чем я. Мы все знаем, что он способен на убийство, когда он выдвинул идею Арни, но что мы знаем о нем как о личности?» — спросил Наруто, заставляя двоих выглядеть вдумчиво. Потом, полицейский участок. Циско поставил палочку с погодной жезл на стол перед Джо в вестибюле. «Держите это под рукой, это защитит вас от сил Мардана», — сказал Циско. «Да, Циско, я понял», — ответил Джо, кивая в знак благодарности, прежде чем он вернулся к своему столу. «Джо», — позвал Циско, заставив Джо остановиться и посмотреть на него. «Я знаю, у вас сейчас много забот, но вы упомянули, что доктор Уэллс, возможно, как-то связан убийством мамы Нейта и его брата. Почему вы так считали?» «О, это не имеет значения. Я был неправ», — Джо сказал, качая головой. «Но вы были так уверены», — возразил Циско с поднятой бровью. «Слушай, Циско, я не могу сейчас говорить об этом, хорошо?» — Джо попросил, и Циско неохотно кивнул и направился к лифту, когда люди начали выходить из него, и его глаза расширились, когда он увидел, что Марк вышел последним, сел на лифт и немедленно позвонил Нейту. Полицейский участок. Джо просматривал некоторые бумаги, все еще в вестибюле, когда услышал. «Я слышал, что ты искал меня». Подняв голову, Джо нахмурился, увидев Марка Мардана. «Мардан», — Джо сказал, медленно шагая вперед и глядя на погодный жезл между ним и Марком на столе. «Привет, Джо. Я могу называть тебя Джо? Думаю, мы не должны быть слишком формальными, когда ты всадил две пули в грудь моего брата», — сказал Марк. «Твой брат убил моего напарника и множество невинных людей и угрожал убить еще больше», — сказал Джо, глядя на мужчину. «Да, Клайд не был святым, но он был семьей», — Марк сказал, кивая. «Если ты не можешь защитить свою семью, ты можешь хотя бы отомстить за них. Это только между нами. Больше никто не должен пострадать», — сказал Джо, но Марк посмотрел на него и пошел вперед. «Но они пострадают», — угрожал Марк, прежде чем он увидел, как Джо бросился вперед и взмахом руки отправил Джо через закрытые двери участка, заставив копов прыгнуть и увидеть уважаемого члена отряда на земле. «Джо!» Они закричали, делая шаг вперед, когда Джо сел. «Нет!» Джо сказал, заставляя их остановиться и посмотреть, как Марк входит. «Меня не так легко одолеть, Джо!» сказал Марк с ухмылкой. «Стреляйте в него!» закричал Эдди, когда все потянулись за оружием, и Мордан бросился на стену ветра. «Нет, бегите!» Джо закричал, когда сильный ветер разбил стекло и отбросил всех назад, прежде чем Марк поднял руку, и молния ударила его по руке, а затем он направил свою вторую руку на Джо, направив в него разряд молнии. «Джо!» – закричал Сингх, отталкивая Джо с дороги, как молния поразила его, отправив лететь в металлический шкаф, упав без сознания, когда Наруто прибыл с жезлом, который он использовал, чтобы впитать весь ветер, заставляя Марка смотреть на него в шоке, прежде чем он убежал. «Капитан!» — крикнул Джо, встал и побежал к Сингху, когда все окружили его, и Джо проверил пульс. «Дэвид!» — прошептал он в ужасе, прежде чем все посмотрели на Флэша, который поспешил к Сингху и помчался со своим бессознательным капитаном в больницу. Потом, Star Labs, сыска проверял данные для силового поля с рождественской ночи, когда Кейтлин вошла позади него, готова уйти. «Ладно, Циска, я собираюсь домой», она сказала, но Циска не обратил внимания, сосредоточившись на своем занятии. «Циска, хорошо, хорошо, я посмотрю каждый эпизод «Ходячих мертвецов» вместе с тобой». Циска промолчал и вздрогнул, когда она положила руку ему на плечо. «Эй, ты не мог остановить Мордана от нападения на полицейский участок, это не твоя вина». Циска вздохнул и провел рукой по волосам. «Нет, дело не в этом. Что ты думаешь о докторе Уэллсе? Что ты имеешь в виду?» спросила Кейтлин. «Я имею в виду, ты думаешь, он способен сделать что-то плохое? Раньше я бы сказала нет, но, честно говоря, я не думаю, что мы знаем доктора Уэллса так, как мы думали», сказала Кейтлин. Джо сказал, что, возможно, он каким-то образом замешан в убийстве матери и брата Нейта, и хотя мы доказали, что это не так, но некоторые вещи не складываются, сказал Циска, подходя к своему компьютеру. «Как что?» – спросила Кейтлин. «Посмотри на это», – Циска сказал, подняв файл на силовом поле. «В ту ночь, когда мы поймали в ловушку обратного Флэша в силовое поле, он сбежал из-за сбоя системы, но я проверил эти данные 3 раза, и суперконденсаторы были полностью заряжены, когда он вышел. Числа не складываются, Кейтлин. Нет никакой причины, почему система сдерживания должна была выйти из строя. Как ты думаешь, Уэллс что-то сделал с ловушкой? Да, а тебе не кажется странным, почему обратный Флэш убил оперативную группу Эдди, но только не убила Уэллса?» спросил Циска, на что Кейтлин медленно кивнула. «Можешь не пускать Уэллса в Star Labs завтра утром?» Кейтлин кивнула в ответ на его просьбу. Следующий день. CS Picture News. Наруто зашел в Picture News, и обычно он бы сказал Линде присматривать за Айрис с Марком Морданом в поисках мести, но она была с семьей Денверс, так что он был обязан присматривать за Айрис, пока Мордан не был заперт. К сожалению, он не мог, не переставая думать о том, что он увидел по пути в морг, и теперь ему пришлось беспокоиться о Сингхе, который, возможно, никогда больше не сможет ходить. Отказываясь от своих мыслей, Наруто посмотрел на женщину. «Эй, ты видела Айрис Уэст?» – спросил Наруто. «Только посмотреть, когда Мейсон спустился. Она пошла к своему отцу. Ты же не Итан Аллен, верно?» – спросил Мейсон, пожав руку Наруто. «Да», – кивнул Наруто. «Ее друг-брат, или это брат-друг?» – спросил Мейсон. «Просто друг», – ответил Наруто. «О, я Мейсон Бридж», – представился Мейсон, идя вперед с Наруто, следующим за ним. «О, ты тот парень, который считает Харрисона Уэллса каким-то сумасшедшим гением?» спросил Наруто. «О, нет, нет, нет, я никогда не говорил, что он сумасшедший, хотя он социопат и лжец», ответил Мейсон, останавливаясь, чтобы взять степлер, и, посмотрев на Наруто, ухмыльнулся, увидев его лицо. «Ты тоже видишь это, не так ли? Ну, я не удивлен, ведь вы двое проводите вместе время». «Что?» Наруто спросил с поднятой бровью. «Иногда, когда мне скучно, я слежу за ним», сказал Мейсон. «Преследователь», подумал Наруто. «И по большей части, он держится особняком, за исключением тех случаев, когда встречается с тобой, что он, кажется, делает совсем нечасто. А потом однажды он встретился с Саймоном Стагом, а потом, «Пуф, и тот исчез», — сказал Мейсон. «Так ты говоришь, что Уэллс что-то сделал со Стэнгом?» — спросил Наруто. «Я думаю, что Уэллс убил его», — сказал Мейсон уверенно. «Ах, хорошо, хорошо, как ты думаешь, он сделал это? Он же в инвалидной коляске. У меня есть доказательства в защищенном цифровом файле, которые все объяснят». «Доказательства, говоришь? Покажите мне», — попросил Наруто. «Это вряд ли. Тебе просто придется прочитать об этом в воскресной газете, как и всем остальным», — ответил Мейсон, уходя. Когда Наруто наблюдал за ним и огляделся, он мог выбить из него ответы, но знал, что если с Мейсоном что-нибудь случится, Айрис начнет вынюхивать, поэтому со вздохом он ушел. Star Labs. Циско был в подвале один, подключив дыру в силовом поле, заставив Китлин отвлечь Уэллса. «Посмотрим, сможешь ли ты сказать мне, что действительно пошло не так в ту ночь», он сказал себе. Заброшенный жилой комплекс. Джо сел в свой грузовик, за пределами старого места, где прятался Мордон, и вышел, прежде чем выхватил пистолет и начал осматриваться вокруг, когда вдруг увидел человека в тени. «Эй!» — закричал он, нацелив пистолет на фигуру, но тот шагнул вперед и показал себя Эдди. «Джо!» — Эдди поприветствовал, когда Джо опустил пистолет. «Эдди, тебе не следует быть здесь», — сказал Джо, нахмурившись. «И тебе не следует гоняться за Мордоном в одиночку, напарник», — напомнил Эдди, начав осматриваться. «Ты что-нибудь нашел?» «Пока нет, но 6 лет назад это было укрытие братьев Мордонов, так что шансов мало», — ответил Джо, подходя к Эдди. «Слушай, Эдди, не надо, я не уйду», — Эдди сказал, прежде чем он пошел вперед, чтобы расследовать с Джо вслед за ним. Star Labs. Циско был разочарован, поскольку данные продолжали показывать, что все было хорошо. «Что? Я не понимаю. Это не имеет никакого смысла», — он сказал, идя, чтобы выдернуть шнуры, когда силовые поля начали искриться, и он посмотрел на силовое поле и увидел к своему шоку голограмму обратного Флэша. Заброшенный жилой комплекс. Джо и Эдди вошли в комнату, чтобы увидеть кровать в углу вместе с миской с едой. «Кто-то был здесь совсем недавно», — сказал Эдди, когда Джо увидел что-то на кровати, и подошел, чтобы посмотреть газету с фотографией Клайда Мордона. «Он оставил это здесь для меня», — сказал Джо, заставляя Эдди идти и смотреть через плечо. «Куда дальше?» — спросил Эдди, прежде чем здание начало трястись, и Джо, который осматривался, внезапно был вырван из окна невидимой силой. «Джо!» — Эдди кричал в шоке. Час спустя, неизвестное место. Джо застонал и попытался двигаться, но застонал от боли, поняв, что у него сломана нога. Подняв взгляд, он также обнаружил, что его приковали наручниками к трубе. «Повезло, ты сломал лишь одну ногу, Джо», — сказал Марк, подойдя к рулону клейкой ленты. «В ту ночь, когда меня вышвырнуло из самолета, я сломал почти каждую кость в своем теле. Чудовищная боль. По крайней мере, теперь ты хоть немного понимаешь, каково это. И все же, ты никогда не узнаешь, каково быть Богом. То же самое сказал мне твой брат, прямо перед тем, как я его убил», — ответил Джо, и Марк ударил его в челюсть. «Я и без этих способностей могу прикончить тебя», — сказал Марк, глядя на Джо. «Ну, так давай, за этим мы здесь, не так ли? Око за око», — спросил Джо, когда Марк присел на корточках перед ним. «О, Джо, я хочу намного больше, чем твое око», — сказал Марк, и снова залепил рот Джо скотчем. Кафе Джиптерс. Китлин и Уэллс были в Джиптерс, ожидая их заказа. «Всегда забываю, как важно порой отойти от рутины», — сказал Уэллс, улыбаясь женщине. «Спасибо, Китлин. Сегодня утром произошло освежающее разнообразие. Вы можете заказать больше 2 яиц вкрутую на завтрак», — сказала Китлин с поддельной улыбкой. «Что я могу сказать? Я человек привычки», — пожал плечами Уэллс, пока не появилась официантка и поставила их кружки на стол. «О, извините, нам это с собой. Вообще-то, я думала, что мы могли бы посидеть здесь и наслаждаться кофе», — Китлин сказала, заставляя Уэллса смотреть на нее и медленно кивать. «Почему бы и нет? Полицейский участок». Наруто крепко сжимал металлический рельс, когда оранжевые молнии вспыхнули у него в глазах, и небольшие искры мерцали вокруг его тела, незаметно для кого-либо. Он и Айрис были проинформированы о том, что Марк схватил Джо. Сделав глубокий вдох, его внимание обратилось на Айрис. «Не могу поверить, что это происходит», — сказала она, когда Эдди дал команды другим офицерам. «Мы найдем его», — сказал Наруто, глядя на нее, только чтобы Айрис посмотрела вниз, и Наруто обнял ее, и она крепко обняла его, начав плакать. «Эй, посмотри на меня, хорошо, я обещаю, что верну его к тебе». «Хорошо», Айрис сказала, кивая в грудь Наруто, когда полицейские разошлись, чтобы сделать все возможное, чтобы найти Джо, прежде чем ее телефон зазвонил, и она отстранилась, когда Наруто отправил сообщение Циско, чтобы отследить телефон Джо. «Алло», спросила Айрис на телефон. «У меня твой отец», сказал Марк по телефону, в результате чего глаза Айрис расширились. «Он немного потрепан, но вроде жив. Если хочешь, чтобы так было и дальше, приходи к причалу с южной стороны. И Айрис, если разболтаешь полиции, твой отец умрет». Он угрожал, прежде чем бросить телефон в океан, и посмотрел на Джо. «Она уже в пути». Айрис повернулась к Наруто, который в замешательстве посмотрел на нее. «У него мой папа. Он говорит, что если я кому-нибудь скажу, он его убьет. Он хочет, чтобы я встретилась с ним на причале», сказала Айрис дрожащим голосом. «Хорошо, я пойду с тобой», сказал Наруто, схватив свой рюкзак. «Ладно», кивнула Айрис. «Поехали», сказал Наруто, прежде чем двое ушли. «Джиктерс, вы знаете, доктор Уэллс, я просто хочу еще раз поблагодарить вас за все, что вы сделали для Ронни», сказала Кейтлин, пытаясь выиграть времени. «Одного спасибо достаточно», кивнул Уэллс, когда Кейтлин потягивала кофе. «Знаешь, Кейтлин, если бы Циско отрегулировал параметры радиальной скорости на спутнике Star Labs, мы могли бы обнаружить вихрь формирующегося шторма, и если бы мы могли обнаружить эти воздушные восходящие потоки, независимо от того, откуда они берутся, независимо от того, насколько они малы, мы могли бы найти Марка Мордона». «Это блестящая идея», согласилась Кейтлин. «Так почему бы нам не пойти в Star Labs и не сказать Циско?» спросил Уэллс. «Конечно, я только возьму на кофе с собой», Кейтлин сказала, взяв чашки и подойдя к стойке, а Уэллс нахмурился, глядя на нее. «Эй, могу я взять кофе на вынос?» «Конечно, секундочку», сказала женщина, когда Кейтлин обернулась и увидела, что Уэллс ушел без его инвалидного кресла, в результате чего ее глаза расширились от шока, который превратился в ужас. «Циско», произнесла Кейтлин, выбежав на улицу, прежде чем она разразилась туманом и помчалась к Star Labs. «Star Labs», Циско с ужасом смотрел на голограмму. «Мои цели за пределами вашего понимания, доктор Уэллс, мы наконец встретились. Мои цели за пределами вашего понимания. Я не могу в это поверить», сказал сам себе Циско. «О, я совсем не похож на Флэша. Я скорее, его обратная сторона», сказал Эобард позади Циско, заставляя парня повернуться, чтобы увидеть его стоящим, когда голограмма исчезла. В другом месте Марк был за несколько миль от города, с Джо в наручниках позади него, когда он смотрел в бинокль на Наруто и Айрис, которая смотрела вокруг. «Поздравляю, Джо, ты мой гость сегодня. Место в первом ряду, чтобы наблюдать, как все и все, что ты когда-либо любил, будет уничтожено», Марк сказал, бросая бинокль Джо, который просматривал их, прежде чем посмотрел на Марка и умолял, но он был приглушен, заставляя Марка сгрести ленту изо рта. «Умоляю, она моя дочь», умолял Джо только, чтобы Марк схватил его за воротник и посмотрел на него. «Клайд был моим братом», зарычал Марк. «Он вор и убийца». «Она невинная девушка», ответил Джо. «Тогда она заплатит за грехи отца», сказал Марк, сказал, и снова залепил лентой рот Джо. «Они все заплатят», сказал он, поднимая руки, когда грозовые тучи образовались, и прогремел гром. «Star Labs», Циско посмотрел на Эобарда в страхе, когда человек хлопнул в ладоши. «Ты невероятно умен, Циско. Я всегда так говорил. Ты — это он. Обратный флэш», сказал Циско. «Мы с тобой никогда не были по-настоящему, должным образом представлены. Я Эобард Таун», представился Эобард Таун. «Как Эдди». «Вот почему Нейт пошел за ним, когда ему промыли мозги», понял Циско. «Да, так и есть», кивнул Эобард. «В ту ночь, когда мы поймали в ловушку обратного флэша, вы чуть не умерли», сказал Циско, заставив Эобарда самодовольно кивнуть. «Вас было двое». Эобард поднял руку и начал разгоняться из стороны в сторону, прежде чем сформировал остаточный образ. «Это остаточный образ, скоростной мираж, если хочешь», он сказал, ухмыляясь, прежде чем подошел к компьютеру, как его мираж исчез. «Джо был прав. Вы были там той ночью, вы убили Нору и Барри Аллинов», сказал Циско в ужасе. «Да, я изначально пошел с намерением убить только Барри, но решил покончить со всей семьей Аллинов, хотя я всегда предполагал, что Барри был единственным ребенком, Поэтому присутствие Нейтана застало меня врасплох. «Почему? Вы же его друг. Вы помогали ему стать быстрее, я знаю», — сказал Эобард, прогуливаясь вокруг Циска с руками в кармане. «Средство для достижения цели. И я скажу тебе, почему. Потому, что я застрял здесь, оставался здесь в этом месте в течение 15 долгих лет. И скорость флэша — это ключ к моему возвращению в мой мир, в мое время. И никто не собирается этому помешать», — он сказал, глядя на Циска, у которого по лицу текли слезы, когда Эобард поднял руку и начал вибрировать на высокой скорости. «Я могу вам помочь», — предложил Циска, не желая умирать. «Ты умен, Циска, но не настолько», — сказал Эобард, ухмыльнувшись, прежде чем увидел лицо Циска, и нахмурился, опустив руку. «Ты знаешь, как тяжело было скрывать все это от тебя, особенно от тебя, потому что на самом деле я очень полюбил тебя, во многих отношениях ты показал мне, каково это иметь сына». Циска посмотрел на Эобарда с хмурым взглядом, прежде чем его глаза расширились, когда вибрирующая рука спидстера пронзила его сердце. «Прости, но для меня ты был мертв на протяжении веков», — сказал Эобард, убирая руку, наблюдая, как мертвый Циска упал на землю. «Хрясь!» Эобард моргнул, когда его зрение стало размытым, и изо рта потекла кровь. Он почувствовал, что стал слабым, и внезапно замерз. Спотыкаясь, он обернулся и обнаружил, что смотрит в светящиеся бледно-голубые глаза Китлин, как осколок льда застрял в спине. «Кейтаргх!» Эобард замолк, когда Китлин ударила его в сердце еще одним осколком льда. «Гори в аду!» — холодно сказала Китлин, толкая острый ледяной осколок глубже в грудь Эобарда, и наблюдая, как он упал на землю замертво, прежде чем ее внимание обратилось к Циска, и она подбежала и обвила его голову, и расплакалась. «Берег!» Наруто, не подозревая о том, что только что произошло, был с Айрис, оглядывающийся вокруг. «Что нам делать?» — спросил Айрис. «Он нас найдет», — сказал Наруто, оставаясь бдительным, в то время как Айрис увидела что-то краем глаза и повернулась к океану. «О боже!» — вскрикнула Айрис в ужасе, привлекла внимание Наруто, и его глаза расширились, когда он увидел цунами, направляющееся в город. «Мардан!» — процедил Наруто и посмотрел на Айрис. «Айрис, тебе нужно уйти отсюда, хорошо? Тебе нужно уйти отсюда как можно дальше. Я не оставлю тебя», — упрямо сказала Айрис. «Айрис, у нас нет времени для этого», — Наруто сказал, глядя в океан. «Нет, послушай меня, хорошо», — сказала Айрис, когда Наруто посмотрел на нее. «Я пыталась дать нам с Эдди шанс, но не смогла перестать думать о тебе. Мне все равно, что произойдет, я хочу быть с тобой. Я люблю тебя, Нейт». Наруто кивнул головой с легкой улыбкой, затем страстно поцеловал Айрис, прежде чем сделать шаг назад, и позвал Китлин. «Старлапс». Китлин все еще держалась Циска и рыдала, когда вся лаборатория замерзла, и ее телефон начал звонить. Увидев, что это Наруто, она быстро ответила. «Нейт, Циска он». «Китлин, слава богу, послушай, в город идет цунами, на случай, если я не смогу остановить его, доберись в безопасное место», — приказал Наруто, заставив Китлин кивнуть и вытереть с лица слезы. «Хорошо, но нам действительно нужно поговорить, когда ты остановишь это, сразу же приходи в Star Labs». «Хорошо, теперь, пожалуйста, будь осторожна», — Наруто сказал, повесив трубку, прежде чем взглянуть на Айрис. «Мне очень жаль, не хотел, чтобы ты узнала об этом так». Айрис хотела спросить, о чем он говорит, но в шоке посмотрела, как Наруто начал вращаться на высоких скоростях, прежде чем он был в костюме Флэша. «Беги», — он приказал, прежде чем он ушел, и Айрис огляделась, а затем убежала. Марк с поднятыми руками подтолкнул цунами к городу и кричал: «А-а-а!» Наруто бегал взад-вперед вдоль береговой линии, заставляя стену ветра подниматься, пока он продолжал ускоряться. Джо с ужасом наблюдал, как Марк продолжал толкать цунами. Граждане бежали в безопасное место, в то время как Айрис находилась на холме, наблюдая, как Наруто бежал взад и вперед, когда стена ветра поднималась все выше в небо, так быстро, что полоса молнии простиралась вдоль береговой линии вместе с огнем, и после образы Наруто появляются, когда цунами остановилось у стены ветра. Наруто продолжал бежать, преодолевая свои пределы, когда он кричал, напрягаясь, прежде чем раздался громкий гул, и он споткнулся вперед, продолжая бежать, прежде чем он заметил, что его окружение изменилось. Теперь было темно, и он бежал по городу. Посмотрев в сторону, он увидел себя, который исчез из существования, прежде чем он с заносом остановился и слегка вздохнул. а затем оглянулся и снова увидел двух собак, лающих друг на друга. Один и тот же мужик крутит уличный знак и та же элегантно одетая женщина. «Такси, такси, ну, я же так опоздаю!» Женщина закричала, когда Наруто огляделся с широко раскрытыми глазами. «Вот черт, конец!» Наруто наконец-то путешествовал во времени. В следующей главе Наруто показывает, как далеко он может пойти, чтобы защитить своих друзей. Глава 16. Разрыв времени. Наруто продолжал бежать, преодолевая свои пределы, когда он кричал, напрягаясь, прежде чем раздался громкий гул, и он споткнулся вперед, продолжая бежать, прежде чем он заметил, что его окружение изменилось, теперь было темно, и он бежал по городу. Посмотрев в сторону, он увидел себя, который исчез из существования, прежде чем он с заносом остановился и слегка вздохнул, а затем оглянулся и снова увидел двух собак, лающих друг на друга. Один и тот же мужик крутит уличный знак и та же элегантно одетая женщина. «Такси, такси, ну, я же так опоздаю!» Женщина закричала, когда Наруто огляделся с широко раскрытыми глазами. «Вот черт, эй, что происходит?» Спросил Циска через коммуникаторы, отчего Наруто дернулся. «Чувак, да, Циска, я здесь», — сказал Наруто, задаваясь вопросом, «что, черт возьми, происходит? Что случилось? Почему ты остановился?» Спросил Циска. «Я немного не сориентировался», — ответил Наруто, снова помогая женщине. «Ну, времени мало, чувак, тебе лучше поторопиться», — сказал Циска, заставляя Наруто поднять бровь. «Куда, что ты, спеши в морг», — поторопил Циска, заставляя Наруто моргнуть в замешательстве. «В морг, но я был там вчера», — удивился Наруто. «О чем ты говоришь? Давай же, беги скорее», — сказал Циска, и Наруто ускорился в морг, чтобы увидеть, что все было так, как в первый раз, когда он был здесь. Недоверчиво покачав головой, он подошел к системе диктовки и нашел файл, который он проигрывал. «Что, черт возьми, происходит?» – спрашивал себя Наруто. «Star Labs». Циска вышел из лифта с Кейтлин, у которой было мороженое в середине разговора. «Я правда не хочу идти», – сказал Циска. «Он твой брат?» – Циска, – ответила Кейтлин. «Я его не выбирал», – сказал Циска. «Хорошо, хорошо, как плохо может быть вечеринка по случаю дня рождения?» – спросила Кейтлин, когда они добрались до лаборатории. «Хаэм, мои предки считают Данте святым. Неважно, сколько раз облажался или сколько раз он попадал в неприятности, в их глазах он безгрешен. Зато мне они никогда не перестают напоминать, что я неудачник», – ответил Циска, нахмурившись, поскольку Кейтлин выглядела задумчивой. «Что если я пойду с тобой?» – спросила Кейтлин, стоя перед ним. «Что, серьезно?» – удивленно спросил Циска. «Конечно, ты так много сделал для меня. Позволь в этот раз помочь тебе, и я с удовольствием посмотрю старые семейные фотоальбомы, где у Циска короткие волосы», – сказала Кейтлин, улыбаясь. «Я отменяю твое приглашение», – сказал Циска, и Кейтлин последовала за ним. Моменты спустя Кейтлин посмотрела на фотографии братьев Морданов и сказала себе: «У Клайда Мордана есть брат», когда она подошла к своему столу. Итак, оба брата Мордана пережили авиакатастрофу, и затем темная материя, выпущенная взрывом ускорителя частиц, затронула их обоих. Практически так же, только Марк совсем не похож на Клайда. «Он может делать вещи, которые вы даже не могли себе представить», — сказал Наруто, как Уэллс посмотрел на него с подозрением. «Ты имеешь в виду, что он вроде как погодный волшебник?» «Погодный волшебник», — Наруто и Циска сказали в унисон, и все странно посмотрели на Наруто.